Скарф увидел серую тень, двигающуюся по земле. Он поднял оружие, потом слегка ретировался направо, почувствовав еще чье-то присутствие в кустах, потом еще чье-то сзади. Тени постоянно двигались, выходили из леса, окружали его. «Кто здесь?» — прошептал он, больше обращаясь к себе, чем к кому-то. Затем повторил громче. «Кто здесь?» Шорох ветра в деревьях был как движение живого существа. Туман появился откуда-то и начал подниматься вокруг Скарфа. Он четко видел очертания фигур и на мгновение даже лиц. Потом фигуры исчезли, тени задвигались быстрее, снова окружая его. Скарф побежал. Снег летел у него из-под ног. Он бежал, пока не выбежал на открытое пространство к самой башне.